Глаз дракона. Глава первая. Жестокая правда. Гайрит – это городок, с численностью населения не превышающей 60 тысяч человек. Он находится далеко от основных узлов цивилизации, а удачное расположение делает его неплохим курортным городом. Прямой выход в океан позволяет путешественникам и мореплавателям заходить в порт. Одни пополняют свои припасы и снова уходят в плавание. Другие заселяются в отелях и загорают на пляжах. Отдыхающим хорошо и горожане таким образом на жизнь зарабатывают. Конечно же, в Гайриде есть и кинотеатры, и супермаркеты. Довольно высокий выбор развлечений. Здесь даже проводится ежегодный турнир по ловле рыбы. У кого за сутки будет самый большой улов, тот от мэра города при поддержке губернатора получает хорошие призовые. В центре города возвышались многоэтажки. Самые высокие доходили до 20 этажей. Но существовали, естественно, и частные сектора. Там находились дома, не превышающие 2 этажей, с собственными огородами и фруктовыми деревьями. Возвращаясь поздним вечером с рыбалки, Стив со своим другом Рином обговаривали участие в ежегодном турнире по ловле рыбы. Этот юноша был крепкого телосложения. Его русые волосы и глаза зеленоватого оттенка совсем не сочетались друг с другом. Рин даже постоянно подтрунивал его перекраситься в черный цвет. «Так ты хоть будешь похож на ведьмака, готика, все дела. Нынче это пик моды». Стив лишь отмахивался, заканчивая на этом разговор. Одевался он довольно просто. Легкая рубашка, черные штаны, поверх накинут длинный теплый серый плащ. В целом, плащ нужен только для утренней и ночной рыбалки, когда возле берега становилось прохладно, но ему всегда было довольно комфортно в нем. Это Рин пытался стянуть плащ с себя при любой возможности. Мол, мы с тобой как из средневековья сбежали, мне неловко в нем ходить. Люси, как видит, постоянно смеется. Это все из-за тебя. Прекращай косплеить древний век, бормотал тот каждый раз. Его друг Рин внешне почти схож. Светлые волосы и не менее крепкое телосложение, но глаза, конечно, отличались, карие. Из-за того, что их называли братьями, Рин подыгрывал, надевая постоянно на рыбалку подобный плащ. И выглядели они тогда одинаково. Два косплеера фэнтезийного мира с гномами. Родителей, к сожалению, Стив потерял еще при рождении. И жил со своей тетей Трейси в этом небольшом городке. Сегодня друзья возвращались позже обычного. Стив уже осознавал, ему не избежать праведного гнева. В последнее время тетя постоянно была чем-то обеспокоена. Понять, в чем дело, конечно же, не имелось возможности. Тетя ничего не рассказывала. Попрощавшись с другом у забора, остановился возле калитки. Трейси было не больше 40 лет. Ее каштановые, густые волосы опускались ниже плеч, а голубые глаза пронзительно смотрели на Стива. Когда она злилась, приятный голос имел обыкновение менять свою природу. Так, наверное, бывает с каждым в такие моменты. «Я тебя столько раз просила, чтобы домой так поздно не возвращался», — взволнованно произнесла Трейси. «Разве можно быть таким безответственным? Ты хоть представляешь, как я переживала? Ты говорил, что придешь к 6 часам, а сейчас сколько? 12, так на минуточку». Стив хотел оправдаться, но тетя посмотрела на него холодным взглядом, в котором чувствовалась какая-то невыразимая боль. «Пожалуйста, ничего не говори. Заходи скорее в дом и иди ужинать, а я пойду отдыхать, устала очень, если понадоблюсь, я у себя». Что-то изменилось в ее голосе, как будто пришло осознание тщетности попыток что-либо объяснить сыну. Женщина хотела что-то сказать, но не смогла, молча лишь пошла в свою комнату. Стив давно заметил некую странность в проявлении тети, которая взрывалась как вулкан, а потом резко вдруг становилась подобно угасающему угольку. Он понимал, что-то беспокоило ее. Какая-то скрытая тревога постоянно присутствовала в их общении. Но Стив был так голоден, что все мысли сейчас стекались в кухню, откуда доносился божественный, пряный аромат любимой шарлотки. Поев, он улегся в своей кровати, с сильным желанием погрузиться в сон, но мысли о тете никак не отпускали, что позволило понять, как сильно она его любит, а он так часто обижает ее своей невнимательностью. И что крик ее, столь им нелюбимый, ведь тоже, по сути, проявление любви, любви, которая находится в плену у страха. Потом Стив вспомнил детство, как Трейси ему, еще совсем маленькому, читала сказки на ночь, и вдруг снова ощутил то бесконечное чувство спокойствия. Ведь когда тетя находилась рядом, он не боялся ничего на свете. Она его воспитывала словно родного сына, а он ее любил как родную мать. Родители Стива погибли очень давно, настолько, что даже не знает, как они выглядели, какими были, и где жили до той роковой минуты. С этими размышлениями парень погрузился в сон. Ему снилась ночь, причем в ней ощущалось что-то зловещее. Три человека в черных плащах и капюшонах, закрывавших лица, подошли к домику, в котором царил смех и веселье. Несколько минут неизвестные стояли и наблюдали, вглядываясь в освещенные светом окна словно хищники, выжидая удобного случая, чтоб атаковать свою жертву. И этот холодный контраст света и тьмы поднимал с глубин души Стива какую-то вековую ненависть, словно в нем пробуждалась какая-то память. И этот сон казался настолько живым, что начинал просачиваться сквозь завесу реальности. И каждая деталь оставляла неизгладимый отпечаток на теле его души. Он видел, как люди вошли в калитку. Раздался скрип. В сумерках ночи звук был настолько звонким, что собаки во всей округе мгновенно разорвали своим лаем создавшуюся тишину. Один из троих взмахнул рукой, и ночная тишь вмиг восстановилась. И в этот момент тройка вошла в дом, где с ужасом на них смотрели две женщины, одна из которых держала младенца на руках, и рядом стоял мужчина. В его глазах читалось несколько другое чувство. Вероятнее всего, человек предчувствовал эту встречу, она была вполне ожидаема. Одна из женщин, чуя неминуемую беду, передала другой младенца и что-то шепнула на ухо, после чего та резко направилась к задней двери и как только пересекла границу дома, начала отчаянно бежать, не оглядываясь. Трое в черных плащах последовали за девушкой, но дорогу им пресек мужчина. Завязалась нешуточная борьба. К удивлению Стива она была не совсем обычной, скажем, даже несколько фантастичной по меркам земного человека. Схватка имела энергетический характер с использованием магии. Люди долго сражались, пуская друг в друга то красное, то синее свечение, но трое против одного – это слишком много. Стив стоял в стороне, отчаянно желая помочь, но по какой-то причине не мог пошевелиться. Он чувствовал себя словно парализованный, мог только кричать в надежде на то, что его крик нарушит бдительность захватчиков. Но никто не слышал, как вдруг один человек в черном повернулся в его сторону, поднимая капюшон. «Стив, Стив, проснись!» – взволнованно произнесла Трейси. Услышав крик, она тут же примчалась и принялась его тормошить, отчаянно пытаясь вырвать из цепких лап кошмара. Когда Стив пришел в себя, то тяжело дышал. Трейси бережно помогла подняться. «Мне опять приснился тот ужасный сон, и снится уже целую неделю. Это какое-то наваждение». Трейси посмотрела, будто хотела заговорить, но промолчала. Стало заметно, что она о чем-то взволнованно думает. Стив ей неоднократно рассказывал об этом сне, и каждый раз на ее лице он видел одно и то же выражение. Складывалось такое впечатление, будто эта картина очень знакома, и тетя проживала ее вместе с ним. Затем женщина просто его обняла и нежно сказала, что «мы обязательно разберемся с этим». Ее объятия всегда действовали успокаивающе, и он даже не заметил, как снова провалился в сон. Трейси сидела рядом, пока Стив не уснул, и как только собралась идти к себе, как в дверь раздался негромкий стук. Она была удивлена и даже несколько напугана. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Зароились мысли. Зачастую так рано приходил Рин, но глянув на часы, которые показывали 2 часа 17 минут, поняла, что этого быть никак не могло. Трейси прошла из комнаты в коридор, затем в прихожую и пока шла, снова раздался стук, только уже более настойчивый. «Кто там?» – почти шепотом спросила она. «Трейси, открой, это я». «Кто именно?» В недоумении последовал вопрос, в то время как голова наполнилась множеством мыслей относительно того, кто бы это мог быть. «Это я, Кассерман. Роберт». Она была так удивлена, что оперлась о стенку прихожей. «Да, это я». Не веря своим ушам, Трейси принялась открывать дверь. Как только засов сместился, и дверь подалась вперед, перед хозяйкой предстал мужчина, на вид лет 30. Облик его с трудом различался в темноте. Он был настолько таинственным под покровами причудливого, мерцающего в свете луны длинного плаща. «Роберт», будто сквозь сон повторила Трейси. Человек тяжело вздохнул и снова заговорил. «Как ты?» «Я очень соскучилась за всеми», — с нахлынувшими слезами промолвила она. «Столько лет прошло». Роберт подошел к ней и обнял. «Успокойся, дорогая. Я знаю, тебе было нелегко, но ты должна быть сильной. Что, то произошло, почему ты здесь?» Задав этот вопрос, Трейси вдруг поняла, что не совсем готова услышать на него ответ. «Пройдемся?» – спросил гость. «Да, конечно». Вытерев слезы, она взяла накидку, укрывая плечи от ночного холода. Они вышли на улицу и неспешно пошли по дороге, всматриваясь в звезды. «Красиво тут у вас», — восторженно произнес Кассерман. «Не так, как у вас у нас», — вздохнула Трейси, «но давай ближе к делу. Так что же все-таки тебя привело сюда? Дела очень плохи, Стиву пора все рассказать. Его сила растет с каждым днем и уже сейчас настолько велика, что скоро темные повелители узнают, что он жив». «Ох, Роберт», — она помедлила, — «выходит, что жертвы, на которые я пошла, напрасны. Все это время я скрывал от него каждую деталь, которая могла напомнить о былом нашем доме, и, как ты просил, скрыла тот факт, что я его единственный родной человек во всем мире, а не просто женщина, взявшая мальчика без родителей под опеку. Я сожалею, но другого выбора у нас не было, ты сама прекрасно это понимаешь. Стив, необычный ребенок, он обрел силу волшебника, как только появился на свет, и, судя по всему, она уже настолько велика, что может выйти из берегов и прорвать плотину сознания. Я предупреждал, что этот день может настать рано или поздно. Он помедлил. Стиву нужно отправиться со мной, ему жизненно необходимо попасть к Беланону. Я так хочу, чтоб Стив жил нормальной жизнью. Ты хоть понимаешь, что если увезешь, то лишишь этой возможности? Возразила она, по-прежнему находясь во власти эмоций. Затем, немного успокоившись, добавила. Ты пришел потому, что уже знаешь о снах. Да знаю о снах, в которых он видит повелителей. А значит, велика вероятность, что они подозревают о его существовании или же скоро начнут это ощущать. Нам никак нельзя так рисковать. Роберт выдохнул. Я бы тебя забрал, ты же знаешь. Но я говорил для тебя, это дорога в один конец. Мы со Стивом должны отплыть немедленно. В этот раз портал открылся на Маршанском полуострове, в 3 месяцах плавания от Гейрида. Мы проплывем через него, когда он будет спать. Что от меня требуется? Спросила Трейси. Расскажи ему о том, кем являлись его родители, к кому можно обратиться за помощью и кого стоит опасаться. Но, пожалуйста, ни слова не говори, кто я. На какое-то мгновение они замолчали. Потом Роберт произнес. Скажи только, что я доставлю его, куда потребуется, и больше ничего. О нас никто не должен знать. Значит, пришло время рассказать Стиву о Саре и Варлоке. Она задумчиво посмотрела на Роберта, и что-то внутри шевельнулось, какая-то незримая тоска. Как же он прекрасен, особенно сейчас в ореоле лунного света. Прошло чуть больше 18 лет, а ты ничуть не изменился. Улыбнувшись, женщина дотронулась до его щеки. Когда-то я был старше тебя, произнес Кассерман и немного помедлил. Иногда я тоже хочу стать смертным, как ты, в этом ведь есть некий романтизм. Обещание покоя в преддверии чего-то нового и неведомого. Роберт вдумчиво и с грустью перестал говорить. Затем тихо добавил. Что-то мы отвлеклись. Я буду ждать вас у причала. На корабле под названием «Солнечная королева». Я на нем капитан. Хорошо. Мы придем со Стивом к тебе. Слова эти прозвучали почти безжизненно. Трейси как будто произнесла приговор. Они еще некоторое время ходили, много говорили, вспоминая былые времена. И уже к рассвету Трейси вернулась домой, ждать, когда проснется Стив. К тому времени, как Стив проснулся, Трейси уже приготовила завтрак. Когда он зашел на кухню, она сидела за столом о чем-то, размышляя. «Доброе утро», — осторожно произнес он. «Доброе, Стив», — чуть слышно сказала женщина, не поднимая взгляд, в надежде, что тот не заметит ее горя и уставших невыспанных глаз. «Почему ты хмурая такая? Это из-за вчерашнего?» — спросил Стив. «Нет, тогда из-за чего? Мне нужно что-то тебе рассказать». Посмотрев на него, нехотя произнесла Трейси, что-то, о чем так долго не осмеливалась даже помыслить. «Ты это о чем?» Стив, как будто, почувствовал что-то очень важное, его сердцебиение участилось. «Это касается твоего сна», — последовал серьезный ответ. «Моего сна? Да, того, который тебе последнее время снится». Она присела на стул. «Сядь, пожалуйста, и выслушай меня внимательно. Это долгая история, она о тебе и твоих родителях». «О, моих родителях», — вырвалось у Стива, ведь он никогда не слышал, чтоб тетя когда-либо упоминала про них. «Стив», — напряженно произнесла Трейси, было видно, что та очень нервничает. «Мне не просто об этом говорить, но, к сожалению, время пришло. Твои родители были необычными людьми, в частности твой отец. Он был великим колдуном, волшебником или магом, так его все называли. А твоя мама — обычная земная женщина, но с необычайно добрым сердцем. Они очень любили друг друга. Когда ты родился, их счастье вознеслось до небес, но вскоре...» Она замолчала, с какой-то болью на лице, словно тщательно подбирая выражение. Стив превратился весь во внимание, каждое слово проникало глубоко в его сердце и ранило колючими шипами. «Я расскажу тебе, как погибли твои родители». От этой фразы у Стива внутри все сжалось. «Твой отец обладал большой силой и мудростью, и, конечно, были те, кто не мог смириться с этим, те, кто хотел безраздельной власти. Твой отец не имел врагов среди людей, те, кто забрал его жизнь, были существа не из плоти и крови, но сила и могущество им не занимать. Так что же он им сделал?» — с недоумением спросил Стив. Он очень хотел понять. Стив чувствовал, что в этот самый момент его касается рука судьбы. В том-то и дело, дорогой, что напрямую ничего. Он мешал им просто своим существованием, хотя это не совсем так. Но давай не отвлекаться, сейчас ты все поймешь. Эти существа – повелители тьмы, но такими они были не всегда. Есть место, где живут друиды, ведьмы, гномы, тролли и многие другие. И все они были сотканы из света. Грумин, Дривен и Кривли были простыми людьми. Грумин, Дривен и Кривли. Вырвалось у него с ненавистными нотками. Эти имена пробудили в нем что-то ранее ему неведомое, что-то зловещее. Казалось, стоит только упомянуть о них, как пространство заполнялось каким-то густым едким веществом. Да, это и есть повелители. Трейси помедлила. Есть один друид, очень могущественный, его сила необычайно велика. Он стоит на страже света, и в свое время многих обучал белой магии. Это многих прельщало, повелители были не исключение. Они обратились с просьбой научить их, и друид согласился. Последствия этого решения были трагическими. Я всегда верил в существование друидов, эльфов, гномов. Неужели они и правда существуют? Там, где мы раньше жили с твоими родителями, их несметное количество. А где вы раньше жили? Поинтересовался Стив, но увидев грозный взгляд тети, понял, что снова перебил ее и извинился. «Прости, продолжай». «Спасибо». Они изучали волшебство у друида, их сила росла. Впоследствии эти люди стали самыми лучшими учениками. Вместе с силой росла и их гордыня, вскоре она стала непомерной, а желания ненасытными. Втайне тройка начала изучать черную магию, а когда друид об этом узнал, тут же отрекся от них. Для будущих повелителей это стало большим ударом, и они поклялись, что начнут убивать всех новых учеников. Это была не просто месть, они не могли допустить, чтобы кто-то оказался сильнее. А как зовут этого друида? Не удержался Стив. Он чувствовал, что это очень важно. Его зовут Беланон. Он был намного сильнее и этой угрозы не боялся. Однако все же для осторожности больше не обучал, как раньше. И только по прошествии многих сотен лет друид все же решился взять себе нового ученика. Его звали Варлак. Им и был твой отец, Варлак. Стив повторил имя своего отца, словно как во сне. А как звали мою маму? Ее звали Сара. Ты хорошо знала моих родителей, да и лучше, чем кто бы то ни был, Стив. Она немного помедлила со слезами на глазах. Я сестра твоей матери. Ты сестра моей мамы, удивленно повторил Стив. Как же так, почему ты мне ничего не говорила об этом? Я столько лет прожил с мыслью, что меня бросили. Стив, прости меня, пожалуйста. Трейси вытерла слезы и добавила. Очень вероятно, что сегодняшний день наступил бы гораздо раньше. Расскажи я тебе все. Я тебя очень люблю и не хочу потерять. Ты моя родная тетя. Он обнял Трейси с еще большей теплотой, чем раньше. Дальнейшие слова были не к месту, теплота объятий говорила сама за себя. Могу продолжить дальше? Через мгновение добавила она с нежной улыбкой, когда слезы немного прекратились. Да, конечно, прости, пожалуйста. А долго мой отец изучал магию у Беланона? Недолго, с дрожью произнесла Трейси. Твой отец был очень прилежный и очень быстро многому научился. Совсем за короткое время он обрел известность среди всех жителей четырех земель. Но вскоре к Варлаку пришли трое, он не мог понять, кто они, люди или существа из другого мира. Они были в черных плащах с накинутыми на головы капюшонами. Незнакомцы сделали предложение твоему отцу, при этом демонстрируя свои бесчисленные способности, тем самым пытаясь усыпить его бдительность и привлечь огромными возможностями. Повелители предложили присоединиться к ним и бросить друида, но твой отец другой, его никогда власть не привлекала, и Варлак отказался, сказав, что останется верным своему выбору и Беланон для него, единственный учитель. «Учитель однажды, отец навсегда», — говорил он. Эти слова стали для него роковыми. Со слезами на глазах женщина посмотрела на Стива, тогда повелители пообещали, что он пожалеет, когда они снова придут, то уже принесут с собой смерть всем близким. «Я ненавижу их, ненавижу». Эти слова, словно вырвались на свободу после долгих лет заключения. «Они убили Варлока и Сару сразу после твоего рождения», — продолжила Трейси. «Повелители пришли в наш дом ночью. Отец отчаянно дрался с ними, но силы были неравны. В это время Сара отдала тебя мне и попросила спрятать, пока все не пройдет. Она вывела меня через черный ход, и я бежала со всех ног, не оглядываясь. Ты не представляешь, как же это было непросто». Трейси еле сдерживала слезы. «Я слышала крики, и мое сердце разрывалось на части. Но я понимала, что должна спасти тебя и сдержать слово, данное сестре. Она взяла с меня обещание, что я буду оберегать тебя и воспитывать как родного сына. И, кажется, я свое обещание выполнила». Трейси посмотрела на Стива с любовью. «Ты рассказала часть моего сна, а я и подумать не мог, что мне снятся мои же родители», — с тяжестью проговорил Стив. «Расскажи, что было дальше. Я хочу знать». «Я...» Начало Трейси. «Еще очень долго бежала, бежала сама не своя, словно хотела сбежать от этих душераздирающих криков. И как только они прекратились, я не смогла не остановиться. Я должна была. Я обернулась и была шокирована увиденным. Наш дом, поглощенный огнем, был окружен какими-то жутким черными существами. Я от страха не могла даже пошевелиться. Стив, их убили, а после подожгли дом», — проговорила тетя вся в слезах. «Повелители были уверены, что в доме сгорел и ты. Они просто не подозревали о моем существовании, не зная, что у Сары есть сестра. Но сейчас, Стив, все изменилось. Они начинают догадываться, что ты жив, и теперь ты в большой опасности. Сны, которые видишь, означают, что в тебе просыпается магическая сила. И теперь их ничто не остановит. Они будут искать тебя, пока не найдут и не убьют». «Но почему повелители все еще ищут меня?» — произнес он, со всей силы сжимая кулаки под столом. «Для начала, ты сын Варлока», — ответила тетя. «Если они убили даже моего отца, что же я тогда могу сделать?» В словах Стива ощущалось бессилие. «Тебе нужно как можно быстрее отыскать Беланона, пока повелители не начали искать тебя. Я не имею ни малейшего понятия, как это сделать. Ты должен будешь сначала отправиться по Рильскому океану к берегу Южной Земли, а там тебе помогут». Трейси не стала вдаваться в подробности, поскольку он будет спать, когда Роберт проплывет через портал. Для Стива ничего не изменится, и он не будет знать о перемещении в другой мир. «Оттуда ты отправишься в Вамбленрон. Дорога лежит через темный лес. В этом городе живет лучший друг твоего отца, Домидар. Тебе не будет трудно его разыскать, поскольку он король, и он обязательно тебе поможет. Я не могу тебя тут оставить одну». Трейси не слушала, она просто сказала: «За меня не переживай, все будет хорошо, а у тебя времени совсем мало. Ты должен отправиться на рассвете, тебя уже ждут. Иди собирай вещи». Стив весь сгорал от любопытства, кто же его ждет, но сдержался и послушно пошел в свою комнату. Из-под кровати он достал дорожный мешок и сложил в него немного нужных ему вещей. Он его обожал и считал своим маленьким другом, чуть ли не талисманом. Затем достал коробку, в которой лежали два кусочка кремния. Стив был уверен, что они ему пригодятся, особенно в лесу, поэтому взял их, не раздумывая. Трейси завернула в дорогу еды, он все сложил и завязал мешок. «Я готов», — появляясь в проеме двери, произнес Стив. «Как только обустроюсь, заберу тебя». Трейси чуть было снова не расплакалась, но сдержала нахлынувшие слезы. «Хорошо, я буду ждать», — ответила она, осознавая, больше они не встретятся никогда. «Тогда в путь, дорогой», — сказала Трейси, но все же не выдержала и заплакала, но быстро смахнула слезы. Когда они вышли, стояла глубокая ночь, и звезды мерцали так, будто желали Стиву счастливой дороги. Они шли молча, погруженные в свои думы. Стив мысленно прощался с родными краями, а Трейси глубоко переживала его отъезд и пыталась представить, как же теперь изменится жизнь, но еще больше она переживала за него. Прошло не так много времени, как они увидели берег с бегущими волнами по воде. Стив смотрел на прибой словно завороженный, будто бы видел море впервые. Подойдя чуть ближе к причалу, увидел корабли, один из которых всецело завладел его вниманием. Как оказалось, это был тот корабль, который должен доставить его в Вамбленрон, именуемый «Солнечная королева». У Стива аж мурахи пробежали по телу, когда прочел это название. Затем он увидел человека, спускавшегося по трапу. Он шел в их направлении уверенным шагом. Это был капитан. «О, Трейси, здравствуй!» — с особой нежностью поздоровался молодой человек. «Здравствуй, Кассерман», — ответила она с улыбкой. «А вы, наверное, мистер Кирвин?» — обратился он к Стиву. «А вас зовут?» – робко спросил Стив. «Роберт, Роберт Кассерман, я капитан этого судна. Мне очень приятно с вами познакомиться, мистер Кассерман». Пожал он руку новому знакомому. «Вы не представляете, как мне приятно с вами познакомиться», – ответил капитан. «Стив, ты поплывешь с мистером Кассерманом. Он доставит тебя в Вамбленрен. И помни все, что я тебе говорила. Найди Домидара и расскажи ему, кто ты, и что ты в большой опасности. Ты все понял?» «Да, тетя», – произнес Стив с пониманием. «Тогда прощай и будь осторожен». От слез она уже не могла говорить. «Прощай, тетя Трейси», – сказал Стив, тщательно скрывая свое отчаяние. «Спасибо тебе за все». Он мгновение помедлил. «Я обещаю, что отомщу за родителей». «Прощай, Трейси», – промолвил капитан. В этот раз они оба знали, что прощаются навсегда. «Прощай, Роберт», – последовал ответ. Пришло время расставания. Стив с Робертом поднялись по трапу на корабль, который был уже готов к отплытию. Солнечная королева величественно начала свой путь в направлении горизонта. Она увозила Стива навстречу с его судьбой. Глава вторая. И грянул гром. Солнечная королева мирно плыла по морским просторам, сливаясь с ярким светом своим сиянием. Стив стоял на палубе и смотрел куда-то вдаль, совершенно растерянный и тотально одинокий. А внутренний мир вступал в противоборство с естественной гармонией, которая разливалась перед его взором. В сердце наступала ночь, и темные силы плели узор из ненависти и печали, который больше напоминал сети, что вот-вот поглотит его душу. Все, о чем он думал, это была месть. Стив уже принял решение, что отомстит за родителей любой ценой. Все эти мысли, лишенные радости, выжили остаток сил, нагоняя непреодолимую слабость. Капитан, стоявший рядом, это заметил и спросил. «Вам плохо? Я устал и хотел бы отдохнуть». Совсем тихо последовал ответ. Капитан подозвал Юнгу и что-то ему проговорил. «Идите за парнем, он вас отведет в каюту. Последующее время она будет вашим домом». Стив поблагодарил, прислонив голову, и отправился следом за входившим человеком. Они спустились в трюм, и когда Юнга открыл дверь каюты, наступило удивление. Сам корабль был необычайно красив, величественен, а каюта представляла собой жалкое зрелище. Она являлась узкой и темной, в ней отвратительно пахло. Так обычно пахнет в помещениях без окон. И крохотная закопченная керосиновая лампа ритмично покачивалась на проволоке под потолком. Но, несмотря на это, он нашел ее очень даже уютной. Видимо, срочно нужен был отдых, чтоб ответить все ненужные мысли. Стив увидел узкую койку, которая прикручивалась к стене, и тут же направился к ней, улегся и мгновенно отключился. Когда проснулся, наступил уже следующий день. Оказывается, он проспал больше 20 часов и чувствовал себя намного лучше. Сейчас отчетливо начинал понимать, нужно брать себя в руки и что беззаботное детство закончилось, у него теперь есть цель, а хандра, ранее нахлынувшая, ему не помощник. Эти мысли прервались стуком в дверь. «Войдите», — гораздо более уверенно сказал Стив. Дверь приоткрылась, и зашел Кассерман. «Я хотел поинтересоваться, как вы себя чувствуете сегодня, но по голосу слышу, что в полном порядке». «Да, мистер Кассерман, мне гораздо лучше, я чувствую себя отдохнувшим. Так крепко и спокойно я давно уже не спал. Это замечательно. Я был немного взволнован, вы так долго спали, и я подумал, возможно, приболели, и вам нужен лекарь. Но сейчас вижу, что все в порядке. Благодарю за заботу, мистер Кассерман. Называй меня Роберт, это гораздо удобнее», — улыбаясь, произнес капитан. «Хорошо, Роберт, я бы тоже был благодарен, если б на ты ко мне обращались. Тогда жду тебя наверху, будем завтракать, несмотря на то, что уже далеко за полдень». Понимающий жест сделал он головой. «Нам долго плыть до Вамбленрена?» — поспешил задать вопрос Стив, пока тот не ушел. «Долго, около 3 месяцев», — спокойно ответил капитан, предчувствуя, что его ответ очень удивит Стива. 3 месяцев, вы шутите, наверное?» «Ничего себе», — подумал он. «А вы что думали, молодой человек, земли, где живут мифические существа, находятся в 3 часах плавания?» — ухмыльнулся Кассерман. «Вы хорошо знаете эти земли?» — спросил Стив. «Не так чтоб хорошо, но знаю. Я никогда не выхожу на берег, когда бываю там, это опасно, сам понимаешь». Голос Роберта в этот момент несколько дрогнул, так что было легко понять, ответ его не совсем правдивый. Однако он и сам это понял. Но что поделать, ведь Стив не должен узнать всей правды на данный момент. Он подождал немного, но следующего вопроса не последовало. Стив о чем-то задумался, а Кассерман, воспользовавшись моментом, добавил: «Если больше ничего, что я жду тебя на палубе. Хорошо, спасибо за помощь, я буду с минуты на минуту. Ни за что, ответил Кассерман, закрыв за собой дверь. Этот разговор, с виду ничем не примечательный, о многом заставил задуматься Стива. Кто такой этот капитан, что он скрывает? Но, несмотря на это, по неизвестной ему причине, испытывал к Роберту глубокое доверие и уважение. Конечно, возможно, это из-за знакомства тети с капитаном. Приходило также понимание, что если чего-то тот и не говорит, значит для его же блага и наступит время, когда все узнают. Но и это не особо удовлетворяло, но что поделать, другого выбора не было. Последующие 3 месяца путешествия Стив почти все время находился на палубе, в каюту заходил лишь для того, чтобы отдохнуть. А когда просыпался, сразу же выходил на палубу, на свежий воздух. Изо дня в день перед глазами были только волны, тучи, солнце и по ночам луна. Пейзаж практически никогда не менялся. Также Стив взял у капитана ручку и листок бумаги, чтоб вести отсчет дням. Сколько же они уже на самом деле находятся в пути? И как только по его расчетам 3 месяца прошло, решил узнать у Роберта, на каком же этапе путешествия они находятся. Разыскав Кассермана на корме, задал вопрос. «Роберт, как долго нам еще плыть? Мы пристанем к берегу, когда вы будете еще спать?» И снова капитан ушел от прямого ответа. И, несмотря на то, что у Стива было теплое к нему расположение, любопытство все же взяло верх, и он решил не спать сегодня ночью, чего бы это ни стоило. Затем решил сменить тему, чтоб капитан не заподозрил возникших у него намерений. «Хорошо, спасибо, Роберт», — произнес Стив с видом удовлетворенности ответом, затем продолжил. «Кажется, я чувствую некую слабость. У вас найдется какое-нибудь лекарство?» Он выглядел не совсем убедительным, но, кажется, капитан не обратил на это внимания. «Идите в свою каюту, а я сейчас прикажу, чтоб вам принесли чай из трав». Стив на это и рассчитывал. «Спасибо». Поблагодарив, неспешно направился в направлении своей каюты, рассматривая белые паруса огромного судна, несшего его в новый мир, новые земли. Как только спустился в каюту и улегся на свою кровать, через несколько минут раздался стук в дверь. «Войдите», — проговорил он. «Мистер Кирвин, ваш чай», — послышался голос матроса. «Спасибо, можете подать его мне», — с демонстративной слабостью сказал Стив, чтобы ни у кого не было сомнений по поводу его неважного самочувствия. Матрос подал чай и вышел. После того, как Стив остался один, в его голове пронесся караван мыслей. Ему было так интересно, что же скрывает капитан и что это за загадочный мир, который вот-вот раскроет перед ним свои двери. Он думал о том, как же не уснуть, а потом бросил данную затею. Ему не хотелось валяться в душной каюте весь вечер, затем решил допить чай и выйти на палубу полюбоваться закатом. Чай оказался очень ароматным и приятным на вкус и действительно бодрящим. Так что Стив чувствовал себя великолепно, а как только допил чай, быстро надев плащ, отправился на палубу. Когда начал подниматься по ступеням наверх, его окутал холодный ветер. Он удивился, ведь когда спускался пару часов назад, погода не предвещала никакой прохлады. Все же добравшись до палубы, он увидел, что за бортом носился сильный ветер вперемешку с дождем. Капитан стоял, отдавая матросам приказы. Судя по всему, надвигалась буря. Когда Стив подошел, Кассерман тут же обратил на него внимание и заговорил. «Мистер Кирвин, вам уже лучше?» По его тону было понятно, что он очень взволнован. «Да, спасибо», — ответил Стив. «У вас хороший травяной чай, где вы научились его готовить? Этому научила меня моя матушка. Эта трава в различных компонентах обладает целительными свойствами и помогает от любой хвори». Старался Кассерман уделить Стиву время, продолжая при этом раздавать приказы и задания сновавшим людям туда-сюда. «Капитан, похоже, с юга надвигается сильный ураган», — крикнул сверху один из матросов. «Мистер Кирвин, я думаю, что вам лучше удалиться в свою каюту, сейчас сильно будет трясти корабль». С этими словами повернулся к своей команде и снова начал раздавать приказы. Стив посмотрел в сторону, куда указывали матросы, и увидел там черную тучу. Таких туч он еще никогда не видел. Она нависала над морем всем своим видом, показывая, что всех ждет нешуточная борьба. Стив взглянул на капитана, затем на надвигающийся ураган. Ветер начинал дуть все сильнее, дождь лил как сумасшедший. От этой картины веяло ужасом, но Стив постарался не поддаваться панике. Он решил прислушаться к словам капитана и спустился в каюту, а потом подумал: «Ну что, это я трус, что ли? А вдруг понадобится моя помощь?» Стиву очень захотелось быть причастным ко всему происходящему, и в этот момент С этим решением в нем проснулось мужество и сила. Он почувствовал такую решимость, что немедля закутался в плащ и вышел. Как только дверь открылась, в образовавшийся проход сразу же ворвался холодный ветер. Даже теплый плащ не мог согреть его от пробирающего холода. По всему телу вмиг пробежала дрожь, но он, не обращая на нее внимания, продолжал идти. Корабль носило во все стороны и трусило так, словно это была маленькая бумажная лодочка, а не огромное судно, коим оно являлось. Море так разбушевалось, что Стив не удержался на ногах и начал падать вниз, обратно в сторону каюты. Пролетев пару ступеней, ему все же удалось схватиться за перила левой рукой. При этом он сильно ударился и, возможно, даже вывихнул ее, так ему показалось. Еще чуть-чуть и кулак бы разжался, как вдруг Стив услышал жуткий треск в какой-то из частей судна. Собрав снова свои силы, все же смог выбраться на палубу. И когда это произошло, не мог поверить своим глазам. Судно начало раскалываться. По всей носовой части пошла трещина, и солнечная королева медленно стала идти ко дну. Оставшиеся в живых матросы пытались спастись, прыгая за борт, отчаянно борясь с волнами. Стив еще не успел понять, что произошло, как его кто-то схватил за руку и потащил в сторону борта тонувшего корабля. Это был Кассерман. «Роберт, что происходит?» — дрожащим голосом спросил Стив. «Корабль идет ко дну». В голосе капитана не было и намека на присутствие паники. Стив был поражен его самообладанием. Кассерман действовал быстро и решительно. «Вы умеете плавать?» – спросил он. «Да». «Хорошо, тогда прыгайте». С этими словами они вдвоем устремились в воду. Казалось, вся природа ополчилась, и небо с морем вступили в сговор. Стихия стремительно набирала силу. Волны безжалостно накатывались на них, создавая ощущение бессилия. Стива отнесло очень далеко от Кассермана, так, что он потерял его из виду. Он сражался как мог, но с вывихнутой рукой это было крайне сложно. Волны накрывали с головой, Стив держался отчаянно, он просто не мог своей гибелью сделать подарок повелителям. Его главной задачей было выжить, выиграть этот бой с неприкрытой гордостью, глядя в глаза самому воплощению зла. Стив почувствовал, как в нем растут силы. Он уже ощущал, что готов к противоборству. И в этот момент он услышал мужской голос в голове. «Сынок, я с тобой». Стив не понимал, действительно ли он слышал этот голос или это уже его игра разума. Но вдруг увидел бревно, будто взявшееся из ниоткуда. «Папа». Стив будто почувствовал поддержку отца, собрав все свои последние силы, взобрался на бревно и тут же потерял сознание. Глава 3. Вещий сон. Стив очнулся от жуткого холода, пронзавшего все его тело. В глазах плыло, но он явственно ощущал, что тело наполовину находилось в холодной воде. В попытках окончательно прийти в себя хотел подняться, но почувствовал острую боль в руке. Эта боль возвращала в сознание, позволяя вспомнить все недавние события. Стив отчасти благодарил возникавшую боль, она помогала бороться за жизнь. Предприняв новую попытку встать, опирался уже на здоровую руку. На этот раз все удалось. Приподняв голову, чуть поодаль в 100 ярдах от себя увидел лес. «Где я нахожусь? Неужели это тот самый темный лес, о котором говорила мне тетя Трейси?» И рука еще жутко болит, видимо, вывихнул во время, даже и сказать не могу, когда это произошло. Приложив резкое усилие, через боль стиснутых зубов вправил вывих на место. Тяжело дыша, вспомнил, как к нему взывал отец. «Я уверен, это точно он. Но как такое могло быть? Невозможно. Скорее всего, это галлюцинация из-за острой боли в суставе, не более того». Стив прекрасно осознавал, встречи с обитателями леса ему не избежать, поэтому решительно направился в сторону неизбежного. По мере приближения лес приобретал зловещую гримасу, он становился гораздо выше и темнее, чем казалось ему на первый взгляд. С наступлением темноты, цепкие лапы холода все больше и больше порабощали его тело. «Так не пойдет, нужно что-то делать, или замерзну раньше, чем доберусь до города. Для начала поищу хворост, без костра согреться не получится». Темнота была настолько густой и всепоглощающей, что становилось трудно распознавать местность. «Мне то и днем в этом лесу особо распознавать нечего», — улыбнулся он про себя. Но одно осознавал точно: место, где находится, не казалось простым. Здесь чувствовалась некая сила, которая его вела. Все вокруг будто ждало его прихода. Как можно быстрее, собрав хворост, разжег костер. Сделал это при помощи 2 кусочков кремния. Впоследствии положил в костер побольше дров, чтоб пламя горело как можно дольше. Оставшиеся поленья отложил неподалеку. Затем лихо сгреб в кучу сухие листья. Так неоднократно делал вместе с Рином на ночной рыбалке под открытым небом. Итак, проникшись воспоминаниями о Гейриде, улегся спать на новоиспеченной постели. Не прошло и мгновения, как Стив оказался в плену сновидений. Он снова видел дом своих родителей. Только на этот раз, картину как будто поместили в прошлое, за несколько минут до трагических событий. Стив стоял недалеко от дома, наблюдая, как три фигуры, облаченные в черные одеяния, медленно приближались по тропинке в сторону калитки. Стив с ужасом смотрел на происходящее. Он прекрасно понимал, снова предстоит увидеть смерть своих родителей. Самое ужасное, что выбора у него не было. Совершенно неожиданно одна из фигур остановилась, уже через одно мгновение оказалась рядом со Стивом, схватив его за руку. «Ты все же выжил. Не стоило тут появляться. Теперь тебе никуда не скрыться», — пронизывающим голосом заговорил человек в черном облачении. Стив тут же проснулся, буквально выпрыгнув из сна, который уже давно казался ему устрашающей реальностью. И эта реальность все глубже и глубже просачивалась в его жизнь. Почувствовав боль в руке, он приподнял рукав и увидел покраснение в виде захвата, оставленного повелителем. Теперь он отчетливо понял, убийца родителей гораздо ближе, чем казалось ранее. Сердцебиение Стива было учащенным, а дыхание поверхностным. Немного придя в чувство, попытался снова поспать, но сделать этого не удалось. Причина была одна. Совершенно не хотелось возвращаться в мир, где он бессилен перед лицом своих злейших врагов. Поднявшись, погруженный в рой собственных мыслей, подбросил в костер еще немного дров, чтоб огонь был ярче и теплее. Прошло чуть больше получаса, как неподалеку раздался шорох. Стив взглянул в сторону доносившегося шума, стараясь разглядеть в темноте силуэт странного существа. Его не было видно, лишь горели ярко-красные глаза. Некоторое время оно осторожничало и не подходило близко, видимо, рассматривало свою добычу. А потом резко, почти молниеносно двинулось в его направлении. Как только неведомое создание вышло из полумрака на свет костра, Стив тут же отскочил назад, упираясь спиной к дереву. Перед ним стояло существо около 3 ярдов в высоту. На голове были длинные запутанные волосы. На поясе, что вообще не укладывалось в голове, висел внушительного размера меч. Это чудовище уже намеревалось им воспользоваться. «Я понятия не имею, кто передо мной стоит, но, видимо, попал туда, куда было нужно, несмотря на кораблекрушение». Стив стоял в полном оцепенении, то ли от страха, или же от растерянности, но даже не смог сдвинуться с места. Уже в следующее мгновение его горло сдавливала рука неведомого ему создания. Сам же он повис в нескольких футах от земли. Стив хотел было заговорить, но руки тролля настолько сильно сжали его горло, что он практически не дышал. Уже казалось, вот-вот потеряет сознание, но случилось иное. В тот момент, когда мысли твердили, что ему уже ничего не поможет, руки полностью покрылись синим пламенем, и тролль с криком превратился в пепел. Как только это произошло, пламя тут же исчезло. Стив жадно начал хватать воздух. Отчасти восстановив дыхание, он взглянул на свои руки и был в полном недоумении. Что произошло? Как это у него получилось? Столько много вопросов. Если это и была магия, о которой он столько слышал, то его контролю она точно не поддавалась. Все произошло самопроизвольно. Стив не знал, что делать и как быть. Единственная мысль, которая полностью поглотила его сознание, — нужно бежать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Но он был совершенно один на неизвестной ему местности, к тому же сейчас глубокая ночь. Эти обстоятельства явно намекали, бежать сломя голову — неверное решение. Поэтому, немного поразмыслив и отвоевав у страха кусочек здравого смысла, решил остаться здесь до утра, а утром бежать с этого леса как можно дальше и быстрее. С такими мыслями он снова уселся возле костра. После произошедшего Стив выкрутил свою бдительность на максимум, чтоб в любой момент быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Он даже не подозревал, насколько близко приблизился к повелителям, ведь тролль имел к ним прямое отношение. На самом деле, изначально их было 2. По приказу повелителей уже несколько месяцев патрулировали темный лес, вдоль и поперек. Они, естественно, были не одни такие. Еще множество маленьких групп просхаживало по умирающему лесу. Причиной являлась не засуха, он умирал потому, что слуги повелителей — ненасытные создания, не ценящие свой дом. Проголодавшись, тролли решили пойти к берегу. Недавно налетел ураган Дарри, и, как всегда это бывает, выбросила множество рыбы. Тролли питались преимущественно мясом, но сейчас выбора у них особо не было. Из-за неуемного аппетита в лесу практически не осталось дичи. Лишь изредка можно было увидеть маленьких и юрких зверьков. Тролли по своей природе огромные и неповоротливые. Поэтому между собой называли эту мелочь неуловимыми мстителями. Почему мстителями? Да кто ж его знает. Однако в бою они были очень сильны, их огромные мечи несли смерть всему живому на этой земле. Когда разведчики подошли поближе к берегу, то увидели человека, собиравшего хворост. Этим человеком и был Стив. Второй не стал возражать, видимо, по силе и рангу он намного уступал первому. И чтоб не быть убитым, молча направился в противоположную сторону. Не успело пройти и нескольких минут, как раздались вдалеке предсмертные крики. Тролль узнал голос своего напарника и поспешил на помощь. Но делал он это не так, чтоб охотно из-за случившегося ранее. Однако, когда увидел воспламенившиеся синим пламенем руки человека, мгновенно скрылся из виду, опасаясь быть замеченным. Он осознавал, с магом ему не справиться. Одно было совсем непонятно, откуда ему здесь взяться. Как только повелители начали охоту на учеников Беланона, встретить в лесу мага практически невозможное событие. Да что там практически, маги становились большой редкостью. Молодое поколение даже не видело магов в глаза. На лице тролля проскользнула ухмылка. Он подумал, какая удача. Его распирало от гордости и самодовольства, что именно он обнаружил мага. Ну и еще, конечно же, из-за того, что справедливость восторжествовала. Тот, кого он и так хотел бы убить, был убит. Теперь нужно срочно сообщить повелителям и непременно опередить с этой новостью другие группы. Немедля, больше ни минуты, он поспешил в царство трех. Тролль бежал долго, оставшуюся ночь и следующую половину дня. И вот он уже почти у цели. Стоит только перешагнуть черту между двумя деревьями, и тролль попадет в царство трех. Эти два могущественных дерева служили порталом, его еще называли врата междумирья, которые могли видеть только служители повелителей. Перешагнув границу, тролль словно попал в другой мир, мир теней и черного золота. Он мигом направился к замку, как можно быстрее увидеть величайших. Слуги между собой называли этот замок обителью зла. Настолько мрачным он был. Холод пронизывал каждый дюйм пространства, вне зависимости от времени года. Хотя очень вероятно, что здесь обосновалась вечная зима. Замок представлял собой три огромные башни. Лишь одна выделялась на фоне остальных не только размером, но и особой роскошью. Она была инкрустирована рубинами кровавого цвета. У входа в сам замок стояли две статуи, два крылатых существа. Судя по всему, это были гарпии. Когда тролль поднялся по ступеням и вошел внутрь, он каждый раз удивлялся, хоть и был тут уже неоднократно. Пространство внутри будто расширялось и казалось гораздо больше, чем это могло показаться снаружи. У входа в зал аудиенции, где принимали владыки, стояло два горных тролля. Он хотел было пройти, но они не пропустили, преградив дорогу двумя огромными двусторонними топорами. Один из стражников обратился к троллю. Так как если новость, из-за которой пришедший потревожит владык, окажется бесполезной, ему все равно не жить. «Пусть идет», — подумал стражник. Он удалился, и тролль остался наедине со вторым обладателем внушительного и устрашающего топора. Вообще, каждый, кто переступал порог этого замка, терял всякое самообладание и попадал в самое сердце страха. Так что это было всегда испытание, и некоторым оно даже приходилось по вкусу. И пришедший был как раз одним из таких чудаков. Он был любителем острых ощущений. Не прошло и нескольких минут, как горный тролль вернулся и недовольно произнес. Тролль отправился дальше по коридору, где он обнаружил еще одну такую дверь с дополнительным комплектом таких же горных троллей. Дубль 2, подумал он и несколько насторожился. Неужели ему придется снова проходить эту унизительную процедуру? Однако, как только он приблизился, то увидел следующий жест. Здоровяки синхронно подняли свои тяжеленные топоры, как бы открывая путь. И тогда он понял, его никто не станет задерживать. Так и случилось. Охрана открыла дверь и пропустила его в зал. Это была довольно большая и просторная комната, очень светлая, даже чрезмерно. Освещение было настолько сильным, что троллю пришлось прищуриться. Все дело в том, что во всем остальном замке царил полумрак, и свет являлся очень редким гостем в этом царстве теней. Поэтому тролль испытывал довольно неприятные ощущения. Ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к такому интенсивно яркому освещению. Немного освоившись, первое, что ему бросилось в глаза, были все те же тролли с топорами, располагавшиеся в каждом из четырех углов комнаты. Рядом горели факелы, поэтому их трудно было не заметить. Затем ему захотелось найти этот источник света, и он посмотрел вверх. На потолке висел шар, внутри которого сияло яркое желтое свечение. По ощущениям оно напоминало жаркое полуденное солнце. И вот уже потом, в конце комнаты, он увидел три одинаковых трона, величественно возвышающихся над всем, что представало его взору. Позади каждого из них висел гобелен, от которого веяло дороговизной. Тролл и стоял в неком оцепенении, разглядывая все вокруг с неприкрытым любопытством. Из этого состояния его выдернули громкие голоса, доносившиеся из дальнего угла комнаты. Как раз оттуда появились повелители. Все трое как один были облачены в черные рясы, с натянутыми на глаза капюшонами, так что лиц рассмотреть не имелось возможности. Они настолько бурно что-то обсуждали, что складывалось впечатление, будто они ругаются. Разговор их был очень накаленным. Жители замка привыкли к такой манере их общения, и казалось, они совершенно не обращали внимания на происходящее. И это понятно, ведь скажи хоть слово и не сносить им головы. Так что страх стал их второй натурой. Но в основном спорили только двое повелителей, ведь все знали, главным среди них был Дривен. Он же был и самым сильным среди них. Один из повелителей уверенно подошел, усаживаясь в центральный трон, продолжая наблюдать за своими темными братьями. Это и был Дривен. Казалось, речь шла о каких-то недавних событиях. Они напрямую были связаны с новостью, которой так спешил поделиться тролль. Повелители совсем не обращали на него внимания, несмотря на то, что он уже некоторое время за ними наблюдал. «Ты уверен, что это был он?» — грозно спросил Дривен. «Уверен», — последовал ответ Грумина. «Не может этого быть», — возмутился Кривли. «Я не могу в это поверить. Мы убили всех той ночью. Видимо, не всех. Я сам был потрясен, не коснулся бы его руки, тоже не поверил», — ответил Грумин. «Значит, ребенок остался жив», — вдумчиво протянул Дривен. «Где тогда он мог скрываться все это время? И кто способствовал его исчезновению на столь долгий срок? Он где-то неподалеку. Точно сказать не могу», — произнес Грумин. «Но сын Варлока проснулся, прежде чем я успел это понять. Как только он это произнес, кто-то заерзал. Они резко повернули головы и только тогда вспомнили, для чего собственно здесь собрались. Перед ними стоял испуганный тролль. Нам доложили, что у тебя есть важная новость», — прогромыхал голос Дривена. «Я хотел сказать, что видел мага в темном лесу», — дрожащим голосом произнес тролль. «Мага, говоришь?» — повторил Дривен, сопоставляя слова Грумина и этого слуги. «Да, я абсолютно уверен. Он убил Глана на моих глазах. Мы с ним патрулировали лес». После этих слов Дривен словно тень скользнул от трона к горному троллю, и в следующий миг уже смотрел ему в глаза. Тролль был обездвижен, полностью лишен воли. Казалось, его тело напоминало восковую фигуру. Затем повелитель положил руку на его плечо, и тролль покорно опустился на колени. Когда контакт был установлен, и сознание тролля оказалось полностью во власти Дривена, перед глазами трех повелителей промелькнул весь эпизод, касавшийся мага. Точнее, он использовал воспоминания тролля в качестве временного моста, и они смогли мгновенно перенестись туда и увидеть все воочию. «Это он!» — воскликнул Грумин. «Точно он! Хорошо! Теперь только осталось его найти. Где ты его видел?» — спросил Дривен, медленно отпуская сознание тролля. Тот почти обессиленный упал на пол, но два гоблина тут же подхватили его за руки. Немного придя в себя, тролль ответил: «На берегу Арильского океана, приблизительно в 20 милях отсюда. Если мы дадим тебе группу людей, ты сможешь показать им дорогу?» — снова загремел голос Дривена. «Разумеется», — поспешно ответил тролль. «Прекрасно», — выдохнул Кривли. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Грумин. «Меня зовут Зарин, я всегда к вашим услугам», — с гордостью ответил тролль, поднимаясь на ноги. «Хорошо, Зарин, ты очень поможешь, если доставишь к нам сына Варлока, живым или мертвым без разницы», — отрезвляюще произнес Грумин. «Следуй за ними». Дривен указал на гоблинов, затем как тень снова в одно лишь мгновение восседал на троне. «Отведите его к генералу. В этот раз это касалось проводников. Тебе выдадут отряд из 20 воинов, немедля отправляйся на поиски мага», — добавил Дривен. «Слушаюсь, о величайшие», — поклонился Зарин, и хоть он не видел ни лица, ни глаз повелителя, но ощущение страха и доминирования было неописуемое. Взгляд из-под капюшона будто поедал его изнутри. И с этими словами он как можно скорее поспешил покинуть тронный зал. Как только тролль вышел и закрылась дверь, Грумин посмотрел в один из темных углов и что-то громко произнес на непонятном языке. Так он обратился к гному, который все это время там находился. Повелители очень ценили этого гнома. Он хорошо знал замок и прекрасно в нем ориентировался. Ему были известны все тайные ходы и подземелья. Жители замка, за глаза, называли его мелким пронырой. «Грилин, подойди», — надменно обратился к нему Дривин. «Чем могу быть полезен?» — спросил гном, приближаясь к повелителям. В глазах у него бегали огоньки, а на лице светилась озорная улыбка. Никто никогда не видел его грустным и тем более серьезным, и это всегда настораживало. Казалось, он ничего не боится, и от него за версту веяло хитростью. Но повелители не придавали этому особого значения. «Ступай через один из своих тайников к Гайру и скажи, чтоб он послал с Зарином своего человека». Дривин помедлил, затем добавил: «Как только будет что-то известно, пусть пришлет гонца и немедля сообщит нам». «Слушаюсь, о великие», — произнес гном с присущей ему лестью и тут же откланялся. Гном вышел через потайную дверь так, что этого никто не заметил. Грилин бежал по темному коридору, который вел через весь замок, напоминающий лабиринт. С помощью него можно было попасть в любую часть замка, но это удавалось далеко не каждому. Гном двигался молниеносно, и вот осталось пройти через последнюю дверь, и он окажется на улице, с той стороны, где располагалась армия повелителей. Как только гном вышел, то сразу же направился к палатке, где находился генерал армии. Грилин незаметно пробрался в шатер и передал требования повелителей, после чего генерал вышел и приказал, чтоб к нему позвали Харкиниса. Как только Харкинис пришел, генерал сообщил ему о его полномочиях, о том, что он должен делать, когда придут Зарин и два гоблина, и что на нем лежит серьезная ответственность за передачу информации. Зарин с гоблинами приближался к армии повелителей, и это зрелище было ужасающим, так как в этой армии размещался весь сброд четырех земель, начиная с гномов и заканчивая многими неизвестными ему чудовищами. Два гоблина подошли к здоровенному горному троллю, разговаривавшему с солдатом. Генерал был намного выше, чем все остальные, и тем самым выделялся среди большинства слуг повелителей. На нем висели железные латы, наколенники и налокотники. Они втроем поговорили о чем-то, и Гайр крикнул своим воинам, после чего из толпы вышло 20 троллей. «Вот твои воины», — произнес гоблин. Зарин, не сказав ни единого слова, сделал жест солдатам, которые двинулись за новым командиром к воротам во внешний мир. Глава 4. Встреча. Яркие и теплые солнечные лучи просачивались сквозь ветви деревьев, падая на землю, согревали подмерзшую за ночь траву. Этот лес был огромным и темным, но вместе с тем невероятно красивым и таинственным. Справа от побережья раскинулись луга со множеством диких цветов, раскрашенных во все цвета радуги. Слева красовались лианы неземной красоты. На высоких раскидистых деревьях сидели птицы, их можно было смело назвать райскими, таким прекрасным их было оперение. Но вдруг, они в одночасье вспорхнули, будто почуяли опасность. В это время по дороге шло два воина, видимо, они их испугнули. Выглядели довольно контрастно. Один из них светловолосый, как солнечный день, очень рослый, достаточно крепкого телосложения с карими глазами. У второго же волосы были черные как смоль, а глаза серые как туман. Даже рубахи их разительно отличались по цветовому решению. Общими лишь являлись теплые серые плащи. Эти плащи — неизменный атрибут каждого жителя четырех земель. Почему, спросите вы? Ответ уходит в корни философии. Но если коротко, у каждого мира или эпохи есть свои предпочтения. Вот и этот континент ничем не отличается. То, что это не обычные жители города, а именно воины, говорило за них оружие, придававшее облику особое величие. Каждый имел при себе арбалет с полным колчаном стрел, только у одного оперение было белого цвета, а у второго – серого. На поясе висели меч с кинжалом. Интересно то, что на эфесе кинжала первого воина – имелась гравировка сокола. Это неспроста, ведь сокол считается птицей солнца. «Погодка сегодня намечается хорошая», — произнес тот, что поменьше. «Джефф, что ты там вчера говорил о погоде?» «Если не ошибаюсь, нечто подобное», — с улыбкой произнес Ричард. «Скажу так, метеоролог из тебя не важнецкий. Ураганище пронесся, еле ноги унесли. Не завидую тем, кто по морю путешествовал. Вероятность кораблекрушения чрезвычайно высока». Джефф, казалось, не слушал вовсе монолог друга. Все его мысли сейчас были о еде. «Ричард, послушай», — начал он, — «давай к берегу пройдемся. Там, наверное, слетелось много птиц, чтобы полакомиться рыбой. А мы пару штук с арбалета до к обеду, как думаешь? Ты знаешь не хуже меня, нам нужно быстрее добраться до Вамбленрена, а дорога еще займет несколько дней. Это при условии, если будем идти даже ночью, а этот лес не самое безопасное место». Джефф был непреклонен. «Сейчас он похож на маленького капризного ребенка. Ричард, мы не ели с тобой уже целых 2 дня», с огромной долей преувеличения произнес он. Джефф очень любил поесть. Если по прошествию нескольких часов это ему не удавалось, начинал устраивать целую трагедию. Ричард все понимал, поэтому неохотно согласился. «Ладно, что с тобой поделаешь, вечно голодное создание. Несколько часов роли не сыграют, так что пойдем поищем что-нибудь поесть, чтобы твои мысли наконец-то вернулись к цели нашего путешествия». Как видно и по характеру, они очень отличались друг от друга. Ричард был очень уравновешенным, позитивным и волевым человеком. Знакомые его даже прозвали «Ясный сокол». Джефф же, напротив, раб собственных инстинктов. Но они дополняли друг друга, что позволило стать прекрасными друзьями. Итак, воины направились к берегу через темный лес, который только-только пробуждался ото сна. Этим утром даже плащи не согревали, настолько было холодно. Они ускорили шаг в надежде, что это позволит согреться. И естественно из позитива, быстрее приблизиться к берегу. Но по прошествии получаса, картина не изменилась, лес никак не хотел заканчиваться. «Ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» — поинтересовался Джефф. «Я бы не хотел натолкнуться на какого-нибудь тролля», — произнес он, скривившись так, будто съел кислый лимон. «Да уверен, я всегда уверен в том, что делаю. А чтобы встретить тролля в этом лесу, все направления хороши», — несколько надменно ответил Ричард. А потом, буквально через мгновение, воскликнул: «Вот мы и пришли. Пора бы начать мне доверять, дружище. Я жуть как хочу есть. Терпение мое точно попало в плен к желудку. Так что нечего меня учить жить. Лучше пойдем что-нибудь добудем на обед».